Линкольн по всем стандартам мог считаться высоким мужчиной, но МакГрегор оказался настоящим великаном. Не часто встретишь такого гиганта. И довольно молод, лет 45 не больше, широкоплечий красавец, с мощными руками и ногами и широкой грудью. Он встретил гостя дружелюбной улыбкой. Протянув руку, он представился. Линкольн последовал его примеру, хотя не назвал своего титула, полагая его чем-то вроде доспехов, которые нет нужды надевать в этом месте. «Что привело вас к Грегору, мистер Барнетт?» «Я ищу Мелиссу МакГрегор. Мне сказали, вы можете мне помочь», — объяснил Линкольн. «А зачем вам Мелисса?» «Приехал попросить ее стать моей женой». Ему не стоило выдвигать именно эту причину. Достаточно было сказать первое, что пришло в голову. Но слова уже слетели с языка, и, по-видимому, крайне удивили МакГрегора, хотя тот умудрился в мгновение ока принять бесстрастный вид. В конце концов, до желания Линкольна никому не должно быть дела, если не считать Мелиссу и вообще ее родителей. И то, что он откровенно о них объявил, ни на шаг не приблизило его к цели. «Давайте пойдем в мой кабинет, где нам не помешают», — предложил Локлан. «Не хотелось бы отвлекать вас от дел, сэр, если бы вы только объяснили, как найти в свое время, парень. Сначала скажешь, почему решил, что желаешь жениться на моей дочери». «Вашей дочери?» «Да. И если ты этого не знал, значит, не настолько хорошо знаком с моей дочерью, чтобы просить ее руки, пока...» «Ну, не волнуйся, парень. Я тебе не отказываю, просто нам следует поговорить об этом. Надеюсь, ты согласен». Линкольн смущенно кивнул и последовал за Локланом. «О, черт, вот какая история! Ну и попал он в переплет!» Воображал, будто упоминание о женитьбе поможет преодолеть все препятствия или, по крайней мере, укажет на серьезность его намерений, что прямиком поведет к цели и поможет обойти множество формальностей. Но учитывая то, кому он все это выложил, каким же дураком должен казаться в глазах будущего тестя? Кабинет, подобно гостиной и вестибюлю, был отделан солидными деревянными панелями, полностью скрывавшими каменные стены. Сидя здесь, никто не сказал бы, что находится в замке. Единственное окно, очевидно, расширили. Комната выглядела уютной, мебель красивой и удобной, а темные тона коричневого, зеленого и черного прекрасно подходили для мужского царства. И все же Линкольну было не по себе. Для человека, который совсем недавно решил, что пора жениться, и только сейчас понял, на ком жениться, у него просто не было времени подумать, что именно сказать отцу невесты. Но он уже успел наделать немало промахов. О, дьявол! Как же теперь быть? Впервые он до такой степени растерялся. Однако Лэрд не собирался воспользоваться временной победой, и как только они уселись, вывел Линкольна из затруднительного положения, спросив: «Так когда же вы встретили нашу Мелли?» «Вчера». Локлан на мгновение потерял дар речи, но тут же, опомнившись, рассмеялся, да так, что из глаз потекли слезы. «Простите меня», — с трудом выговорил он, — «не часто встречаешь человека, который с самого начала знал бы, чего хочет». «Я верю собственным инстинктам, сэр», — оборонялся Линкольн. «Но, возможно, мне следует объяснить подробнее. Я решил обзавестись семьей и собирался найти себе жену во время лондонского сезона. Поверьте, это не прихоть, а хорошо обдуманное намерение. Но, встретив Мелиссу, я понял, что мои поиски на этом и закончились, и другая мне не нужна. Разумеется, если она согласится. Однако это не означает, что я должен жениться на ней немедленно, и хотя именно этого хочу больше всего, понимая, что сначала следует завоевать ее сердце. Сегодня же я всего лишь желал объявить о цели своего приезда и заверить, что мое предложение...